Литнет представляет. Елена Безрукова. Развод. Моя новая жизнь. Читает Елизавета Тим. Глава первая. Открыла входную дверь и буквально вползла домой. Устала диким образом. Пока раздевалась и определяла пальто в гардероб, слышала, что семья уже села ужинать. Меня, как обычно, ждать не стали. Ложками гремят, смеются, что-то обсуждают. «О, мать!» — стал мне навстречу Димка, старший сын. «Неожиданно не ночью». «Да ладно тебе!» — махнула я рукой. «Скажи спасибо, что вообще доползла». «Опять сложная операция?» — спросил Степан, накладывая в фартуки детям картофельное пюре и сосиски. Это его коронное блюдо, потому что повар из него сильно так себе. Поэтому дети едят почти каждый день именно это. Но если готовить больше некому, и Стёпа пришел с работы раньше, то поваром для всех приходится быть именно ему. «Да нет, обычное». Вздохнула я, усаживаясь на стул, который любезно отодвинул для меня сын. Просто их сегодня было 6 плановых, и одна вне плана. Глаза после этого с нежностью смотрят друг на друга, если честно. Какие же у меня мужчины молодцы. Поухаживали за вечно уставшей матерью и женой. Так приятно. Горжусь ими. «Спасибо», — кивнула я ему, забирая из рук мужа тарелку с его коронным блюдом. «А Нинка все у станка прыгает?» Степан занял свое место во главе большого круглого стола, и все принялись за ужин. «Естественно, ма», — ответил Дима. Еще не все па отточила. Будет после 9, как обычно. У нее же репа сегодня». «Репа?» — задумчиво уставилась я на сына. «Что еще за репа такая у дочери? Это у старшенького-то... Это у старшенького юмор такой?» «Это у старшенького юмор такой?» «От усталости что-то совсем ничего не соображаю». «Репетиция, мам», — пояснил он. «В балетном классе до 9 же». «Ты чего?» «А, репетиция», — протянула я, беря в руки вилку. «Ну, понятно. Да, балет — такое дело, сынок. И не надо над Ниной смеяться. Может, она у нас еще звездой станет». «Звездой уже поздно становиться», — едко отметил Дима. «Но на тренера себе еще может напрыгать». «Так, оставь сестру в покое». «Ладно, ладно», — поднял он руки. «Я все равно сейчас поем и убегаю». «Куда опять?» «К Аринке, мам». Арина — девушка Димы. Они вместе учатся на втором курсе медицинского университета. Пошел по моим стопам, так сказать». «Реферат делать будете вместе?» — спросила я. «Ага, типа того», — кивнул сын. «Ага, реферат», — вклинился в диалог Степан. «Это так теперь у нас называется?» Сын усмехнулся и уткнулся в тарелку. А я перевела взгляд с него на мужа. А чем еще они там собирались с Аринкой заниматься, если не рефератом? «Вот принесут нам потом». «Подоле. Будешь знать тогда, какими рефератами они там занимаются», — договорил Степан, глядя на сына. «Аккуратнее там, смотрите». «Да ты что, Степа?» — отмахнулась я. «Рано им еще о таком думать». «Ну-ну», —